Глава 4. Давайте пользователям больше поводов заходить на сайты. Компания Yahoo началась как указатель сайтов интернета. Справочник и поисковая система Yahoo могли быть найдены напрямую или через другие сайты, или через другие поисковые системы. Компания быстро отслеживала свою стратегию, меняясь от поисковой системы и указателя сайтов в интернете до портала в 1998 году. Компания понимала необходимость идти вместе с остальными в мировой паутине. Действительность жизни в сети такова, что, чтобы поддержать высокий интерес пользователей, требуются постоянные и продолжительные нововведения. Порталы отличаются от поисковых систем по глубине и масштабу. Портал – это синоним слова «вход», так как он является отправной точкой для пользующихся сетью. Несмотря на то, что порталы начинались как провайдеры интернетного обслуживания, ISPs, такие как AOL и CompuServe, они в основном предлагают услуги связи, а также набор добавочных услуг от простого указателя сайтов до новостей, погоды, e-mail, посланий, набора цитат, электронных новостей, форумов сообществ, чатов и e-commerce возможностей. Примечание. E-commerce – электронный бизнес, по аналогии с e-mail – электронная почта. Несмотря на то, что предоставляемые услуги в основном больше, чем требуется среднему пользователю, за порталами будущее они станут характерной чертой деятельности пользователя сети. Gartner Group определяет три направления развития – победа, место, шоу. Стратегия победы имеет знакомые названия для пользователей, такие как Yahoo, AOL, InfoSeek and Lysis и некоторые другие. Они доминируют среди компаний своей брендовой узнаваемостью, интерактивными услугами, сложным содержанием, функциональностью ISP, провайдеры, обслуживающие интернет. Целью является создать глобальную сеть для пользователей, и для этого есть несколько причин. Война порталов. Стадия 2. Каждые 100 дней количество информации в сети удваивается. Поэтому без какой-либо разумной отправной точки пребывание или, по крайней мере, поиск в сети становится таким сложным и тяжелым, что порталы, вероятно, сразу получают наибольшее число пользователей. Вот немногие для примера порталы, не считая Yahoo, MSN, InfoSeek, кстати, вместе с Disney был создан Go Network и AltaVista. Следующим этапом является создание специального портала, посвященного таким областям, как бизнес, финансы, игры и тому подобное. Главным примером такого портала может служить компания Bolsey, которая имеет основную поисковую систему по категориям и поисковую систему на платной основе для профессионального уровня без всякой рекламы. Еще одна специфика – вертикальные порталы. Они разрабатываются для удовлетворения узких запросов и интересов, таких как огородничество, garden.com, здоровье, webmd, drcoop.com, onhealth.com, поиск работы, monster.com, дороги и направления, markwest.com, погода, weather.com и многие другие. Политика компании Yahoo – удовлетворить запросы на все и в одном месте, поэтому поисковая система содержит указатели, связывающие сайты, соответствующие определенным интересам, но все это объединяется под эгидой Yahoo. Компания использует свое имя, чтобы создать высокую посещаемость и увеличить время пребывания на определенном сайте. Сдвиг в направлении пользователя. В сети существует тенденция к смещению акцентов от информационного провайдера к пользователю. В конечном счете потребители смогут построить свои собственные поиски и просто вытаскивать четко нацеленную, необходимую им информацию самостоятельно. Поэтому в будущем единственное, что будет заставлять пользователя заходить на портал или сайт, это привычка или удовлетворение его как потребителя. Таким образом, мы снова возвращаемся к бизнесу. Две стадии развития электронного бизнеса. Питер Кин говорит о двух стадиях развития бизнеса в сети в своей книге «Электронный бизнес». Уже в первой стадии развития сетевого бизнеса становится очевидным, что ключом ко всем его аспектам является учитывание запросов общей массы потребителей и запросов отдельной личности, а также создание внутрисетевых взаимосвязей. Yahoo и другие создают взаимосвязи, e-mail, вход в интернет, поиск, новости и так далее. Создание повторного бизнеса и долговременных взаимоотношений с клиентом является основой второй стадии – движения к максимальному учету запросов отдельной личности. С самого начала использования файлов, которые отождествляют вас как пользователя интернетных сайтов, пользователям приходилось давать определенный толчок, чтобы учесть запросы общей массы на их любимых веб-сайтах. Удовлетворение запросов отдельной личности стало основой стратегии сетевого бизнеса. Вы строите внутрисетевые взаимосвязи таким образом, что потребители, чтобы исследовать сеть, остаются на вашем сайте, словно на якорной стоянке, куда они периодически возвращаются по мере необходимости. Индивидуальный подход. Один из главных принципов прежней экономики, который жив и сейчас, знаете своего потребителя. Благодаря высоким технологиям сейчас возможно аккумулировать информацию и знать потребителя лучше, чем когда-либо. Основным способом, которым порталы и коммерческие сайты узнают о своих потребителях, является отслеживание движения пользователей в сети. Используя данные о частоте пользования определенной кнопкой на сайте, это тот след, который вы оставляете, когда двигаетесь по сайту, компания может определить ваши намерения и привычки, а затем, соответственно, сделать содержание сайта более подходящим для вас. Далее потенциальные возможности заключаются в том, что каждый пользователь сможет получать различную информацию на одном и том же сайте.